Никогда Тесса так не трудился. Редко вырывал он часок для полет. В изнеможении спрашивал себя, может быть, бросить все? Зачем притворяться? Он стар, сколько ему осталось жить? Но тотчас отгонял эти мысли. Разве Клемансо в преклонном возрасте не спас Францию? Тесса казалось, что он наследник Клемансо. Его статуи будут красоваться на площадях. Он как-то сказал Полет, «Улица Тесса? Это звучит неплохо». Тесса приходилось заниматься стратегией, экономикой, даже механикой. Говорить о запасах хлопка, о новых бомбардировщиках, о торговом договоре с Венесуэлой. Все приходили с претензиями, жаловались на беспорядок. Прежде он имел дело с депутатами или финансистами. Теперь он должен был выслушивать военных. Не понимая терминов, не знал, как подойти к человеку, что обещать, чем развлечь. Он говорил «Армия — иной мир», а про себя добавлял «Низший». Узнав о предстоящем визите генерала де Виссе, Тесса нахмурился. С этим ворчуном, кажется, трудно сговориться. Генерал де Виссе выдвинулся в 15-м году. Он тогда командовал бригадой на Шамен-де-Дам. Раненый в ногу, он не покинул командного поста. В 64 года он сохранил бодрость, даже задор. Его круглое обветренное лицо с жесткими желтыми усами походило на морду бульдога. Был он человеком добрым, но вспыльчивым. Покрикивал на жену, ругал адъютанта. Любил только военное дело и садоводство. На досуге ходил с лейкой, подвязывал розы, прививал, обрезал ветки. Никогда генерал де Виссе не заговаривал о политике. Когда его спрашивали, что он думает о том или ином министре, отвечал «Армия великая и немая». Одни говорили, будто он монархист и якшается с эмиссарами претендента, другие, среди них генерал Пикар, уверяли, что де Виссе чуть ли не коммунист, слушается беспрекословно Фуже и не зря расхваливает советскую авиацию. Увидав, как де Виссе молится, Тесса искренне удивился. «Вот вам и приятель Фуже». Зачем он пришел? Может быть, хочет нажаловаться на Пикара, который запретил солдатам читать левые газеты? Или потребует, чтобы утвердили институт полковых священников? Поди разберись. Тесса усадил генерала в покойное кресло, вынул коробку с сигарами. «Портагас». И кажется свежее. Боюсь, что теперь не скоро получит новую партию. Пароходы завалены другим добром. Что вас привело ко мне, дорогой генерал? Де Виссе долго готовился к разговору. Он составил дома вступление о патриотизме, об уроках прошлой войны, о долге военного, но теперь он забыл все. Откусил кончик сигареты, выплюнул его и сразу брякнул. «Положение отвратительное. Во всем нехватка. Вы знаете, сколько пулеметов на батальон? Я уже не говорю об авиации. Я, например, располагаю 10 бомбардировщиками. Да-да, вы не ослышались. 10. Нет обуви, нет одеял, а зима на носу». Тесса сокрушенно кивал головой. «Знаю, знаю. Это наследие Народного фронта, платные отпуска и прочее. Но положение скоро изменится. Кое-что мы купим в Америке. Надо покупать, и скорей. Сразу видно, что вы не экономист», — Тесса покровительственно улыбнулся. «Покупать самолеты в Америке исключительно невыгодно. Куда остроумнее выписать оборудование. Мы экономим на каждом моторе. Да и промышленники волнуются. Меже против, говорит, нельзя посягать на национальную индустрию. Но я повторяю, кое-что мы купим в Америке». Разместили некоторые заказы в Италии. «К весне 41-го года», — генерал перебил, — «а если они начнут весной 40-го? Вы лучше меня знаете, что взять линию Мажино невозможно». «Ничего нет невозможного. Все зависит от того, сколькими людьми они решат пожертвовать. Потом линия Мажино не защищает нас с севера. А форт Льежа, канал Альберта... Если бельгийцев тронут, они будут драться, как львы. Это рыцарский народ». «Может быть. Но нельзя полагаться на других. Мы должны укрепить северную границу.